Уж. Средняя величина этой змеи примерно метр. Типичный цвет – бурый, хотя часто встречается и темно-серый, и черный. А по бокам ее изящной, четко очерченной головы хорошо видны характерные для ужей светло-желтые пятна. Впрочем, пятна могут быть и оранжевыми, и белыми, но все они окаймлены спереди и сзади черными полосками, делающими их еще заметнее. Эти пятна — как бы сигнал, как бы предупреждение. Я не ядовитый, я не опасный. Но люди не обращают внимания на сигналы и, увидев обыкновенного ужа, как правило, стараются расправиться с ним. И будто зная это, уж, почувствовав опасность, стремится поскорее уползти подальше. Если же это не удается, начинает пугать. Свернется и, приподняв голову, время от времени выбрасывает ее вперед, в сторону противника, издавая громкое и грозное шипение. Не подействует, попытается защититься резким и неприятным запахом. Но если даже и это не произведет впечатление на врага, у ужа остается последнее средство — притвориться мертвым. А притворяться уж умеет. Глядишь, налицо все признаки смерти. Открытый рот и заведенные глаза, высунутый болтающийся язык и полная аморфность всего тела. Но стоит опасности миновать, уж оживает и устремляется в воду, если она поблизости, или прячется под корень дерева, в норку грызуна, а то и в дупло. Ужи ведь прекрасные древолазы. Врагов у ужей много. Хищные птицы, крысы, лисы, куницы, енотовидные собаки. А сам уж вовсе не так вреден, как иногда считают. Вопреки установившемуся мнению, он почти не поедает рыб. Конечно, он уничтожает лягушек и тритонов, животных полезных. Но ведь все в природе относительно. Яйца уже откладывают под опавшими листьями или в трухлявых пнях. Это кожистые тоненькие мешочки, сквозь стенки которых видно, как бьется сердце будущей змейки. Яиц может быть и несколько штук, и несколько десятков. Они лежат отдельно друг от друга или соединены в цепочку, но всегда находятся в своеобразном инкубаторе, то есть в таком месте, где тепло и влажно. Там через 1,5-2 месяца появятся маленькие ужата, 15 см длиной, которые сразу начнут вести активный образ жизни. Живут уже обычно у воды. Правда, если лето дождливое, они могут уползти и далеко от водоема. В конечном итоге для ужа главное не вода, а влажность. А вот его родственник — водяной уж. Без воды, точнее от воды, никуда. В то время как обыкновенный уж днем любит побродить по бережку, погреться на солнышке, слазать на дерево, водяной только к вечеру выбирается на сушу, чтобы где-нибудь под корнями деревьев или в каком-нибудь другом подходящем убежище провести ночь. Водяные ужи больше, чем обыкновенные, любят тепло и активны только тогда, когда солнце достаточно согреет землю. В сумерках, ночью и рано утром водяные ужи теряют подвижность. На зиму уже забираются в убежище. Иногда в таких убежищах оказывается по нескольку сот ужей, причем и обыкновенных, и водяных.